«А что записывал?» — спросил капитан. «Видите ли, — сказал я, — давай его туда», — сказал капитан и кивнул на боковую дверь. Я зашел в маленькую грязную комнату с лавкой, и дверь захлопнулась, щелкнул замок. 6 квадратных метров. Тусклая лампочка над входом. На окне решетка, за решеткой майская ночь. За дверью чужой равнодушный офицер. Несколько минут назад мне хотелось выглядеть человеком. Разве это было несправедливо? Да зачем? Зачем мне понадобилась эта дурацкая кожа? Я обманывал сам себя, думал я, играя в эту игру с деревенским совратителем, не верил и играл, и вот доигрался. Теперь, когда выяснить, что мои родители... Потом усмехнуться, понимающие и недобро. Я, конечно, повторю, как магическое заклинание, сказанное им однажды, что, мол, сын за отца не отвечает. Да, но ведь и яблоко от яблоньки. И это тоже надо учитывать, ибо это тоже народная мудрость, а народ не ошибается. Теперь, в наши времена, какой-нибудь молодой человек в подобной ситуации спросил бы с легкой усмешкой ничего не боящегося члена общества. «А почему, собственно, я не могу записывать, что желаю?» Что ответил бы ему усталый капитан? «Действительно, ну, достал блокнот, ну, записывал. Что дальше?» «Но это теперь. А тогда?» Куцый пиджачок, и чертовы усики, и рюмка ликера, и пьяный бред о каких-то вредителях, и все это в то самое время, когда, как мы знали, сотни и тысячи закамуфлированных шпионов шныряли среди нас, записывая, выпытывая, отравляя, взрывая. И я с ужасом вспомнил, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал: «Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает. Это бросается в глаза». Если бы я сидел в своей деревне, не поддавшись на провокации Сысоева, ничего этого не было бы. Ни лихорадки, ни вожделения, ни мучительной дороги в кузове грузовика, ни плавания среди льдин, ни унижения в гостинице. Ни этого чудовищного ликера и пьяных рож, ни зарешоченных окон и перспектива насильственного путешествия куда-нибудь подальше, надолго, навсегда. Где ваши родители? Видите ли? И все. Потому что жалким словам было не в силах перебороть существовавший стереотип. Зачем мне понадобилось это проклятое пальто? Наступал рассвет. Кажется, я плакал. Тихо, для самого себя. Я еще надеялся, что произойдет чудо. Усталый капитан забудет обо всем, выслушает меня без интереса, махнет рукой, и я ринусь на улицу, сбегу к оке. На первом же попавшемся грузовике укачу в деревню, домой сварю суп из молодой крапивы и пшена, засну и проснусь в другом мире. В этот момент там, в предбаннике, что-то загрохотало, треснуло, и хриплый голос проорал: «Не трожь, тебе говорят!» Кого-то там вталкивали, втискивали в двери, а он упирался и орал: «Усы где? Куда этого с усами подевали?» Это был тот архангельский вербовщик, допившийся до горячки. Он искал меня и топил меня окончательно, перемешав в своем помутненном сознании мои тщедушные усики с теми другими. И он топил меня, топил, приговаривая к дальней дороге: «Пьяная сволочь!» «Заткнись, сволочь!» — крикнул я сквозь слезы, но никто не мог меня услыхать. И на чудо уже нечего было рассчитывать. За окном быстро светало. Вскоре и вовсе наступило майское утро. Зазвучали шаги счастливых прохожих. Если бы не это шевро. Затем отворилась со скрипом дверь, и меня пригласили в предбанник к дежурному. Я стремительно шагнул вместе с клокочущим в горле криком. «Товарищ капитан, я умоляю вас! Все это недоразумение! Честное слово, я не виноват! Это он виноват! Этот пьяный негодяй, болтун! Спросите у наших! Я хотел сшить кожаное пальто! Я как дурак пережидал до утра! Я думал, это Сысоев меня надоумил, а сам убежал!»